Человек в Зюидвестке. Вскоре игрушечные домики Лилизонда исчезли из виду. Скрылась и маленькая гавань. Наша моторка с веселым стрекотом бежала между маленькими симпатичными островками, утыканными белыми рыбачьими хижинами, которые жались друг к дружке в небольших бухтах. На зеленых склонах холмов паслись овцы. Навстречу нам из заливчика вынырнула рыбачья суденышка с парусом цвета оберточной бумаги, с сетями и рыбными ящиками на палубе. Свежий ветер гнал короткие волны с белыми гребешками на галечные пляжи и отвесные камни скал там, где рифы и шхеры взрезывали поверхность воды. Бойко преодолевая испещренное волнами пространство, мы миновали еще несколько островов. И перед нами открылся длинный, довольно высокий берег, изломанным контуром, вырисовывавшийся на фоне неба. К морю он обрывался совершенно голой и крутой скалистой стеной. Это был полуостров, он торчал среди моря, как огромный жесткий язык. «Хайландед!» — провозгласил Арне. «С этой стороны он необитаем. Сейчас вы увидите его с другого бока». Он повернул руль, и мы обогнули полуостров. Теперь лодка двигалась вдоль истерзанного штормами и весьма негостеприимного с виду берега. Кое-где грозно чернели рифы, словно сторожевые посты, беспрерывно атакуемые лихими волнами. С дороги мы подустали, особенно Моника, а я к тому же и основательно вымок благодаря нарочито отважному маневру нашего рулевого. Поэтому я был далек от романтических восторгов по поводу дикой природы Хайландета и испытал только одно желание — поскорее переодеться, сесть к огню и выпить чего-нибудь согревающего. Однако вид мрачного берега не оставлял мне пока ни малейшей надежды. Я уже начал терять терпение, когда крутые неприступные скалы неожиданно расступились. Между ними открылась небольшая бухта с кусочком зеленеющей земли, и там, в глубине, метрах в 100 от моря, показался длинный приземистый дом. «Пиратское гнездо!» — провозгласил Арне и сделал эффектный жест экскурсовода. Дом не был низким. 2 этажа плюс цоколь. Но высокие скалы вокруг и его собственная непомерная растянутость создавали впечатление плоского строения. Дом как будто присел на корточки, ища защиты от моря и ветра. Он, наверное, когда-то был белым, но его слишком долго не касалась кисть маляра. Вечернее солнце отражалось в длинных рядах черных окон. Неяркая зелень запущенного и не слишком пышного сада окаймляла стены. Откровенно говоря, я испытывал радостное чувство, когда мы поднялись на крыльцо, сооруженное в благородном стиле ампир, и остановились у большой резной двери. Арне вставил в замок огромный ключ, дверь отворилась, и мы оказались в прихожей. И сразу нас обступило столетнее прошлое. Старинная мебель, тяжелые ткани и затейливые узоры портьер. На стенах картины, написанные маслом, и чудные старые гравюры. Модели парусников — под могучими балками потолка. Все выглядело, как во времена наполеоновских войн. Наша маленькая компания поспешно направилась в кухню, и Мари, усадив нас за стол, бросилась к очагу. Пока мы подходили к дому, я втихомолку наблюдал за ней и заметил, как она побледнела, особенно на крыльце перед дверью, и все старалась держаться поближе к Монике. Но старый дом, очевидно, был настроен вполне благодушно в тот вечер. Просторная кухня, рассчитанная на великанов, сверкала начищенной медной посудой, и было приятно смотреть, как раскрасневшаяся Мари сноровисто хлопочет у большущей плиты. Тень черной кошки не витала над нами. Насколько я знаю, кошмарные привидения не очень-то любят являться перед голодными людьми, которые с вожделением смотрят на румяные золотистые пирожки, когда быстрые руки улыбающейся хозяйки заставляют их весело подпрыгивать и переворачиваться сбоку на бок на шипящей и плюющейся маслом медной сковороде. После ужина Арне показал нам дом. Сначала мы осмотрели картины в большой комнате, и прежде всего картину Ватто, которая превзошла все мои ожидания. В ней чувствовалась рука большого мастера, она и впрямь заслуживала отдельного музейного зала. Из Арне получился бы прекрасный Чичероне. Он подводил нас то к одной картине, то к другой. Мы увидели свору спящих охотничьих собак, потом молодую даму с локонами, потом купающихся на яд, а Арне сыпал именами французских и английских художников XVIII века. Демонстрируя мебель, он тоже перечислял имена мастеров, сообщал характеристики стиля и эпохи с гордостью короля, который лично показывает приближенным свою любимую коллекцию. Мне показалось, что мебель и обои во всем доме были выдержаны в одном стиле, но Арне позволял себе некоторую иронию по поводу излишней пышности обстановки и явной безвкусицы пиратского капитана. Он то и дело замечал: «Здесь, дескать, нужно изменить интерьер. Эту стену вообще придется снести, там будет бар, а тут оркестр». «Стало быть, он не отказался от мысли устроить тут модный отель», — подумал я. В доме было множество помещений, и вскоре я потерял ориентировку. Мы побывали в библиотеке с темными пыльными томами за стеклянными дверцами шкафов, в небольшой оружейной, сплошь увешанной коврами и разнообразным старинным оружием, и, миновав длинный коридор на втором этаже, наконец оказались в очень просторной комнате с кроватью в углу, с двумя резными шкафами, комодом, столом и, на редкость, изысканными стульями. Толстую шелковую обивку роскошных спинок и сидений покрывала старинная ручная вышивка. Все было в прекрасной сохранности и стоило, на мой взгляд, колоссальных денег. На стене против двери, это был, очевидно, северный торец дома, висело зеркало в полный человеческий рост. Оно крепилось прямо к стенке на длинном винте и было таким старым, что изображение на его тусклой поверхности расплывалось, кривилось и вызывало неприятные ощущения. Стены были окрашены в желтый цвет самого отвратительного оттенка, какой мне когда-либо доводилось видеть. «Вы находитесь в желтой комнате», — провозгласил Арне. «Итак, спальня капитана Корпа перед вами. Уютненько, верно? Именно тут обычно является народу черная кошка. А в том углу стоят собственные сапоги нашего знаменитого пирата. Вот так, дамы и господа. Осмотр закончен. Ну что, чувствуете атмосферу? По-моему, дом необыкновенный. Если бы решение вопроса зависело только от меня, я бы провел свою первую брачную ночь именно здесь». Арне взглянул на Монику, но та была слишком занята старым зеркалом и не откликнулась. На стене висело 7 или 8 картин, изображавших полуодетых юных дам, которые в свои молодые годы явно слопали слишком много пирожных с кремом и взбитыми сливками. Я обратился к хозяину дома. «Сколько, по-твоему, стоит вся эта живопись?» «Вот эти картины стоят около 100 000. Это школа Фрагонара». «И откуда только такие познания?» «Как ты, однако, быстро подковался, и про мебель все знаешь, но просто искусствовед». «Дорогой, я же не покупаю кота в мешке. За исключением черной кошки, разумеется, которая, очевидно, досталась нам даром. Я ведь не новичок в делах. Когда я был здесь в феврале, я притащил с собой кучу специалистов. 2 эксперта по живописи, художник по интерьеру, архитектор и страховой агент. Мне сразу же определили, что мебель, безусловно, подлинная. Знаешь, сколько стоит обстановка? В 5 раз больше, чем я заплатил за все. Ну и картины тоже уже почти все прошли экспертизу, кроме Авато. А если вдруг пожар? Я же не полный идиот. Я оформил страховку. Сразу же после купчей. Так что мы застрахованы и на случай кражи, и на случай пожара». Моника тем временем оторвалась от зеркала и смотрела в окно. В сумерках видно море особенно великолепен. Вот так же когда-то и старый пират стоял перед этим окном, и его заблудшая душа тосковала и рвалась в ускользающую морскую даль. Вдруг Моника оживилась. «Смотрите, похоже, к нам кто-то идет. Если, конечно, это не привидение». Мы подошли к окну. Действительно, шел человек. Он явно держал курс к дому. На нем были резиновые сапоги и ветровка. «Если это и призрак, — сказал я, — то не слишком старый». Мы спустились вниз и прошли на кухню. Мари, оживленно беседуя с гостем, провела его к нам. Это был крепкий мужчина лет 40. Арне поздоровался и представил нам гостя. Арнт Саренсон, районный инспектор полиции. Гость снял куртку и сел к столу. Мари занялась приготовлением кофе. Саренсон достал трубку, раскурил ее и сказал: «Я увидел, что в доме кто-то появился, и решил заглянуть. Я тут часто гуляю по берегу, если есть время. Все надеюсь хоть что-то найти. Вы люди приезжие, и, наверное, сочтете меня сумасшедшим за такие дела. Я, понимаете, надеюсь, что море вынесет, сам не знаю что, какие-нибудь обломки, следы. Тут у нас в начале года случилась одна странная авария. «Вы намекаете на историю с эстонским кораблем?» — спросил Арне. «Да-да, именно. Странная история, верно?» «Скажите, господин Сэренсон, — спросила Моника, — а вы сами видели этот корабль?» «Не только видел, но и первым поднялся на борт. И вот до сих пор никак не могу разобраться. Неприятно. Знаете, очень неприятно, когда чего-то не можешь понять». «А что же там было? Расскажите». Моника настаивала, как ребенок, требующий обещанную сказку. Сэренсон улыбнулся и, попыхивая трубочкой, стал рассказывать. «Ночью под Новый год здесь был очень сильный шторм, а утром мы получили сообщение, что какое-то судно несет прямо на скалы Хайландета. Мы сели в лоцманскую лодку и вышли в море. Судно мы обнаружили в морской миле от рифов, прямо против этого дома. Грузовое судно примерно на 4000 тонн. Черное, довольно безобразное. На наш окрик никто не отозвался, и на палубе никого не было видно. Море к тому времени заметно успокоилось. Мы поднялись на борт. Я шел первым. Ну, что я могу сказать? Я осмотрел весь корабль. Впечатление очень странное. В каютах, во всех помещениях корабля все выглядело так, как будто люди отсюда только что вышли. И никаких следов паники, внезапного бегства. В каютах мы нашли под некоторыми подушками часы и кошельки с деньгами. В кубрике — чемоданы и рундуки членов экипажа. В иных замках торчали ключи. Деньги, ценные вещи не взяты. Несколько коек были смяты, будто кто-то проспал ночь и не застелил. Прежде всего непонятно, почему они так торопились сойти с корабля. Крошечная пробоина. В трюме воды на 2 фута. — А спасательные шлюпки? — спросил я. — 2 не хватало. Но либо они утонули, либо их унесло в открытое море. Мы их так и не нашли. — Однако я не вижу тут никакой загадки, — проговорил Арне. — Люди на судне могли совсем верно оценить степень опасности. Представьте, что корабль несло на рифы. Им показалось, что вот она, гибель. Они сели в шлюпки, чтобы избежать смерти на корабле, и погибли в шлюпках, а судно осталось невредимо. Но где капитан? Судовой журнал. И машина на корабле была в полной исправности. И потом еще одно. В трюме мы обнаружили 17 больших ящиков с деталями каких-то машин. По документам мы установили, что это груз для Коста-Рики. Но по тем же документам ящиков числилось не 17, а 20. Где же остальные? Достаточно было хорошенько осмотреть трюм, чтобы стало ясно, что 3 ящика, первоначально заложенные остальными, были потом извлечены. Было видно, что некоторые верхние ящики отодвинуты и опрокинуты, а между нижними ящиками осталось пустое пространство, где стояли эти 3. Разве не странно? Люди терпят бедствия, но они бросают свои ценности, чтобы тратить время на отгрузку 3 тяжелых ящиков с деталями машин. И тащат их на себе в шлюпке? Нет, как хотите, а мне эта история не по нутру. Я не собираюсь закрывать дело. Так что и к вам нижайшая просьба. Будете гулять или кататься, посматривайте вокруг, не принесло ли чего на берег. Всякое может случиться. А если вдруг что-то найдете, дайте мне знать. Я вам буду весьма благодарен. Инспектор выпил с нами кофе, отдал должное пирожкам и отправился в темную августовскую ночь. Было уже довольно поздно. За плечами остался напряженный день. Мне хотелось спать. Большую парафиновую лампу погасили, и темнота, скрывавшаяся до поры по углам, вдруг подступила вплотную к телу. По стенам заплясали подвижные черные тени, отбрасываемые трепещущим пламенем свечей. В сопровождении трясущейся от страха Мари я проверил, хорошо ли заперта входная дверь, и все вчетвером мы отправились по скрипучей лестнице на второй этаж. Мари, разумеется, боялась спать одна в комнате, и мы решили устроить обеих женщин на ночевку в большой угловой комнате, а сами, демонстрируя мужественную невозмутимость, почетным караулом разошлись по отдельным спальням, прилегавшим с двух краев к угловой. Я пожелал Арне сладких сновидений и осмотрелся. Высокая кровать с пологом, выцветшие гравюры на стенах, модель небольшого военного корабля с пушечкой на носу. Ничего сверхъестественного. И все же, залезая под одеяло, показавшееся ледяным, я, говоря откровенно, долго не мог унять противную зябкую дрожь. Обычно, если сон не идет, я беру почитать детектив. Придя домой, я зажег свечу, но подумал, что пиратское гнездо, пожалуй, не самое удачное место для подобного чтения, и выбрал бессмертную книжку Джерома. Благо, я повсюду вожу ее с собой. Юмор — лучшее оружие против всяческих страхов. В компании Джорджа, Харриса и Монморанси чувствуешь себя гораздо увереннее перед лицом темных сил. Я уснул с блаженной улыбкой и утром за завтраком честно сообщил, что не видел, равно как не слышал, ничего необычного. Все остальные, как оказалось, тоже. И тем не менее я не чувствовал себя совершенно спокойным. Было что-то настораживающее в атмосфере громоздкого дома, в его старинной, слишком необычной обстановке. Даже в пейзаже за окнами. Неспокойное море и угрюмые мрачные скалы. Что-то заставляющее лишний раз оглянуться, даже если жуешь поджаренный хлеб с мармеладом. Мы собирались посвятить этот день осмотру окрестностей. Однако наш план рухнул. С самого утра небо затянуло серыми тучами, и скоро пошел дождь, ровный, упорный, не оставляющий надежды на прояснение. Тем большей неожиданностью для нас стало появление гостей. На тропинке между скалами появились две фигуры в плащах, мужская и женская. К огромной радости в мужчине я узнал Карстена Йерна. С ним была прихорошенькая молодая особа с темными кудрявыми, совершенно мокрыми волосами. У ее белого дождевика не было капюшона, а зонтика у них почему-то тоже не было. Меня удивило, что при столь очаровательной внешности спутница Йерна была напрочь лишена всякого кокетства. Напротив, она производила впечатление очень робкого, стеснительного, неуверенного существа. «Я услышал по почте, что вы приехали!» — с порога заявил Йерн. «И тотчас примчался на вас взглянуть. Ну, как после первой ночи в пиратском гнезде? Цвет волос, я смотрю, прежний. Моника, радость моя! Неужели ничего страшного? Подожди, Пауль, всему свой срок. Позвольте, дорогие друзья, представить вам фру Лизи Пале. Лизи, с нашим другом Арне ты уже знакома, а это наша красавица Моника, Моника Виндерфельд. Это Пауль Рикерт. Видишь, какой милый. Ну вот». Продолжая болтать, он разделся и помог фру Лизи Пале освободиться от мокрого плаща. Пожимая ее холодные пальчики, я подумал, неужели это юное хрупкое чудо уже замужем? «Я к вам с приглашением», — сказала Лизи Пале, выдержав все рукопожатие. «Когда мой муж услышал, что вы приехали, он сразу сказал, надо обязательно вас просить к нам. И я тоже очень обрадовалась. Мы живем совсем близко, почти соседи. Я буду очень признательна, если вы не откажетесь сегодня прийти к нам обедать. Мы теперь здесь живем, но немножко одиноко. Знаете, не с кем словом перемолвиться. Вот Карстен тоже обещал прийти. Он у нас еще не был. И муж будет очень рад. Он соскучился по людям своего круга, с которыми можно поговорить на разные темы». Мы, разумеется, согласились. Мне, да и Монике, как оказалось, интересно было увидеть главу семьи Пале. Но тут встал прозаичный вопрос. А как нам добраться? До дома Пале, по словам милой Лизи, километра 2-3. Все тропинки кругом превратились в ручьи и речушки. А Моника сказала, что взяла с собой только босоножки. Выход предложил Арне. «Только не волноваться. Мы поедем в повозке. Я же говорил, здесь есть лошадь. Пауль, пойдешь со мной? Полюбуешься на нашу лошадку». Облачившись в просторные плащи, мы отправились взглянуть на лошадку. Конюшня была открыта, и Арне сказал, что лошадь, наверное, пасется где-то рядом. Мы пошли за калитку. Арне стал рассказывать про соседей. Этот Пале с женой появился тут совсем недавно. Я купил пиратское гнездо в феврале, а они приехали, кажется, в апреле. И представляешь, где он поселился? В доме Йоргана Улле. Помнишь помощника капитана? Вот, в том самом его доме. Говорят, чернокнижник Улле устраивал там шабаш ведьм. Прелесть. Где же лошадь, черт побери? И куда опять девался конюх? Конюшня нараспашку, кошмар. Может, прогнать его? Не знаю. Посмотрим, — отвечал я. А кто этот Пале? Он норвежец, но живет в Штатах. Закончил там курс теологии. Вообще непонятный тип. Насколько я знаю, он пишет какой-то труд по истории культуры, поселился на Хайландете, чтобы исследовать местный фольклор, легенды, сказки. А Лиззи тоже американка? Боже упаси, она из Хортона. Кажется, сирота. Последний год жила у родственников в Лилизонде. Там-то Полы ее и подцепил. Впрочем, думаю, это не составило особого труда. Она ведь бесприданница. Хорошенькая девочка, а? Просто ангелочек. Только уж слишком закомплексована. И что ж, этот Пале молодой? Я бы не сказал. Во всяком случае, далеко не мальчик. Постарше нас с тобой. Он, знаешь ли, весьма заинтересовался легендой о корабле-призраке. Наверное, поэтому хочет нас заманить к себе. Смотри-ка. Вот наша скотина. Крепкая небольшая лошадка мирно стояла, понурив голову, под деревом. В пасти ее виднелся пучок травы. При нашем появлении она подняла голову и принялась жевать. Конюха не было видно, но лошадь оказалась доверчивой и послушной. Арне погладил ее и поманил за собой, и лошадь спокойно пошла за нами к дому. Мы подошли к конюшне, вытащили старую повозку и принялись запрягать. Надо сказать, Арне справился с этой задачей мастерски. И я подумал, что конюха, наверное, и впрямь можно уволить. Когда я позвал Монику, Лиззи и Йерна, на дворе появилась собака. Маленькая серая дворняжка с дружелюбным любопытством обнюхала мои мокрые туфли и завиляла мохнатым хвостом. «Это ТАСС», — сказал Арне. «Не путать с советским телеграфным агентством. Пес прежнего владельца, Эйвинда Дорома. Он часто нас навещает. Мария по-прежнему его кормит». «Прекрасно, ТАСС. Ты пришел как раз вовремя, а то мы уедем. Будешь охранять свою любимую женщину, чтобы она не боялась». Мы погрузились в повозку. Я решил попробовать править сам, взял вожжи и скомандовал. «Но, поехали!» Лошадь послушно пошла. Дорога велась между скал. Сначала мы ехали в тесном ущелье, потом появились кусты и сочные луга. Но вид по-прежнему был не слишком приятный, и я подумал, вряд ли Арне удастся устроить тут модный курорт. Нам повстречались две женщины с детьми. В руках у них были лукошки, а одна несла большое решето, полное черники. Дождь лил, не переставая. Но местные жители, кажется, этого не замечали. Мы миновали какое-то не очень приветливое жилье, и Лиззи сказала: «Теперь совсем близко. Следующий дом». Мы попали в узкий проезд между высокими деревьями, своего рода вытянутую пещеру под сводом плотных и тенистых лиственных крон. Впереди показался белый каменный дом. Я решил подстегнуть нашу лошадь, чтобы она сделала лихой завершающий рывок. В этот миг произошло нечто странное. Лошадь внезапно дернулась и остановилась. Она прижала уши и, окаменев, уставилась прямо перед собой. Я не понял, что случилось. Дорога впереди была пуста, и не было слышно ни звука, кроме однообразного шлепания дождевых капель. Я резко прикрикнул и стегнул заупрямившуюся кобылу по спине несколько раз подряд. Но лошадь не шевельнулась. Лишь ее уши еще плотнее прижались к голове. Тут я заметил, что из дома вышел человек. Он ненадолго замер на крыльце, потом быстро спустился и двинулся к нам навстречу. Это был здоровенный детина в прорезиненной робе, в высоких матросских сапогах и зюдвеске. Его обветренное лицо было ни молодым, ни старым. Глаза скрывались под густыми бровями. Вся его одежда сильно намокла. На какой-то миг наши глаза встретились, и я вздрогнул. Это были глаза без взгляда. словно серые лужи с дождевыми каплями вместо зрачков, а точнее, словно морская вода. Холодная ледяная поверхность моря. Северное море в декабре, с его слепыми, зыбкими глубинами. Мгновение я был парализован. Я вполне допускаю, что впоследствии тут уже поработала моя собственная фантазия, и я невольно кое-что присочинил. Возможно, на меня подействовал испуг нашей лошади. Во всяком случае, пока незнакомец приближался, с ней творилось нечто ужасное. А когда он поравнялся с нами, она дрожала, как осиновый лист. И едва он прошел, лошадь с такой силой рванула повозку и ринулась прочь, что нас чуть не выбросило вон. Отчаянным галопом старушка мчалась вперед, и лишь самым большим напряжением силы голосовых связок мне удалось убедить ее остановиться, когда мы отмахали лишних полсотни метров, оставив дом далеко позади. Остановившись, дрожа всем телом, она боязливо косилась назад. Мои попытки успокоить глупое животное и направить обратно к крыльцу не увенчались успехом. Пришлось привязать лошадь к дереву и пройти к дому пешком. Арне сказал: «Чертовски комично выступила наша скотина. А между прочим, Лиззи, кто этот человек?» Лиззи была взволнована и бледна, как полотно. «Этот тип заходит к моему мужу», — пояснила она. «Понятия не имею, что он у нас забыл. Я его терпеть не могу. Его зовут Рейн». «Вы обратили внимание на его глаза?» — спросил я. «Неудивительно, что лошадь перепугалась». «И вас, Лиззи, я вполне понимаю. Неприятная личность. Просто привидение, да и только». Пожалуй, моя реплика прозвучала не так бодро, как хотелось, и мне стало неловко. Поднимаясь по лестнице ко входу, я искоса взглянул на Карстона. На лице его блуждала едва заметная усмешка. Он, наверное, видел, что я испугался. Но когда Лиззи взялась за дверной молоток, Карстон шепнул мне на ухо: «Ну, теперь смотри в оба. Я уверен, визит обещает быть весьма любопытным».